Глава 15. На следующий день я обзваниваю всех продавцов, и мы начинаем собирать заказ. На все про все у нас всего 3 дня, но мы успеем. Я даю команду выбирать самые качественные, самые красивые цветы. Такой заказ – это большая удача. Я сама тружусь наравне со всеми, не считая это зазорным. Ну, кому как не мне знать, что нужно заказчику? Я как раз заканчиваю обрезать шикарные голландские розы, когда колокольчик над дверью звякает. Поднимаю глаза с привычной улыбкой, готовая к любому клиенту. «Добрый день!» Приветствую, но улыбка тут же медленно сползает с моих губ. Баринов. Он выглядит еще лучше, чем в прошлый раз. Пальто до колен цвета опавших листьев, джинсы и белый джемпер. Безупречный, как будто с глянцевого журнала. Образ дополняют кожаные перчатки. Баринов с интересом осматривает магазин. «Красиво у тебя здесь», – замечает он, оглядываясь. «Мне нравится». Я продолжаю хмуриться и молчать. Ясно же, что пришел не просто полюбоваться моим магазином. Сама работаешь. Похвально, конечно, но неразумно. «Почему?» – врывается у меня, прежде чем я успеваю прикусить язык. «Потому что руководитель должен руководить», – наставительно заявляет он. «А это значит иметь свободную голову, чтобы видеть всю картину в целом. Если руководитель увязает в мелочах, ему некогда придумывать идеи». «Тоже мне коуч нашелся», – фыркаю я, чувствуя, как раздражение растет. «Флористы увольняются», – догадывается он. «Увольняются», – подтверждаю я. «А ты тут как тут, с лекциями о том, как мне правильно работать». «Я предлагал помощь», – спокойно говорит он. «Твоя помощь слишком дорого стоит», – отрезаю я, с вызовом глядя ему в глаза. «Мне некогда на тебя тратить время. Уходи, я и без тебя справлюсь». «Ну-ну», – насмешливо качает он головой, и это выводит меня из себя. «Да!» Повышаю я голос, ощущая, как гнев подступает все ближе. «Мне вчера пришел крупный заказ, так что я еще побарахтаюсь. Надеюсь, ты берешь предоплату. Его спокойствие прям бесит». «Конечно, беру», – возмущенно отвечаю я. 10% от стоимости. Это мой давний клиент, он меня никогда не подводил». «Лучше бы ты брала 50», – замечает Влад, касаясь пальцем нежных бутонов. «Слушай, ты зачем пришел? Учить меня?» Возмущаясь я, с трудом сдерживаясь. «Иди давай, умник, без тебя справлюсь». И вдруг Влад перемахивает через прилавок и оказывается совсем близко ко мне. Его движение настолько неожиданное, что я отступаю на шаг, чувствуя, как сердце гулко бьется в груди. «Я скучал по тебе, Кира». Он вдруг берет прядку моих волос и медленно пропускает ее сквозь пальцы. Его глаза холодные, стальные, цвета пасмурного неба, смотрят на меня с каким-то новым, странным выражением. Оно тревожит. Как будто ему больно смотреть на меня, но он не может оторваться. «Влад, ты что?» Голос дрожит, и у меня вдруг пересыхает в горле. «Я думал о тебе все эти годы». Его голос низкий, бархатистый, и от него мурашки пробегают по всему телу. Он пугает меня. «Отстань», — говорю я неубедительно. «Я не двигаюсь, не могу». Влад медленно берет меня за подбородок и наклоняется. Его губы касаются моих, и я будто погружаюсь в водоворот воспоминаний. Его серые глаза, знакомый запах. Я снова та 18-летняя девчонка, восхищенная и трепетная. Мы тогда готовились к свадьбе, и я думала, что вся жизнь будет с этим парнем. Его поцелуи тогда казались началом вечности. Я тянусь навстречу, как в старые добрые времена. Но звякает входной колокольчик, резко возвращая меня в реальность. «Что я делаю? Я ведь еще не разведена даже. Мы уже не те подростки». «Браво!» На пороге стоит Светка с телефоном в руке. В глазах горит торжество. «Я всегда говорила Максу, что ты неверная. Теперь он убедится своими глазами». Влад нехотя отпускает меня, поворачиваясь к Светке. «Владик, какие люди!» С приторным удивлением тянет она, но тут же делает шаг назад. «Ну, пошла отсюда!» Говорит он таким тоном, что подружайка бледнеет и пулей вылетает за дверь. Я успеваю прийти в себя и отхожу подальше от Влада, пытаясь понять, что только что произошло. «Вы до сих пор дружите? Она же злобная выдра!» Сдержанно бросает Влад. «Нет, не дружим», – качаю я головой. «Что случилось?» «Она родила ребенка от моего мужа. Не знаю, зачем, говорю я. В душе бушует ураган. Поцелуи, Светка, Макс, ребенок. Все смешивается в единый клубок боли и ярости. Но я держусь. Я уже умею прятать свои эмоции глубоко внутри. Ого, сильно, присвистывает он. Хотя, не удивлен. Она ведь когда-то и ко мне пыталась влезть в штаны, но я отказал. Оболгала меня после этого. «Почему ты мне не сказал?» — шепчу я, не веря своим глазам. «Как это возможно? Она уже и тогда ненавидела меня?» «Я пытался, но ты не слушала», — пожимает он плечами. «Он прав. Я не слушала. Я верила змее-подружке, которая называла себя моей сестрой. Я думала, что она мне родная. Ну и дура же я. Из-за этого мы с Владом тогда расстались. Прости», — тихо говорю я, чувствуя, как сердце сжимается. Но что случилось, то случилось. Прошлого не вернуть. И, честно, не надо играть со мной. Лучше уйди. Я никогда не соглашусь быть прислугой в твоем доме. Хорошо. Его глаза темнеют, и я чувствую, что задело его. Ты у нас гордячка. Справляйся сама. Только помни, что может наступить момент, когда и я помочь уже не смогу. Не обессудь. Влад быстро уходит, а я стою, пытаясь унять бешеный ритм сердца. Все так сложно, все запуталось. И Влад еще. Что ему надо? И что мне делать дальше?